Изучая Слово Божье, мы исполняемся благодарностью Богу за то, что по воле Его даровано человеку единственный и эффективный план спасения от греха. И как было сказано в прошлых беседах, воля Божья зиждется не только в спасении, но и рождении свыше от Духа Святого, приходящего к Господу. Итак, мы уже рассмотрели благую волю Божью, проявляющуюся в двух областях, то есть в спасении и возрождении. Есть еще третья область проявления Божьей воли, а именно в освящении верующих. Но прежде, чем перейти к этой важной теме, мы вправе задать себе такой очень важный вопрос. Возможно ли уверенность человека, спасенного Богом, в том, что он действительно спасен? Некоторые думают, что такая уверенность невозможна, и что человек сможет узнать, спасен ли он лишь тогда, когда в день последнего суда предстанет пред престолом Божьим. А что нам говорит по воле Божьей Священное Писание? Действительно ли такой безотрадный и лишенный надежды изображает жизнь верующих Новый Завет? Подлинно ли такое незнание или неопределенность и есть все, что Бог предлагает уверовавшему? И в этом ли суть надежды, о которой верующий возвещает окружающим его неверующим? Конечно, в Писании есть таковые слова. Кто пашет, тот должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. 1 Коринфянам 9:10. Но беда в том, что есть разные надежды. Есть постыжающая надежда, надежда неосуществленных чаяний человеческих, и с этим мы часто с вами встречаемся в этом мире. Но в Священном Писании много говорится о другой надежде. Так, например, псалмопевец в Псалме 145, 5 стихе говорит: «Блажен, у кого надежда на Господа Бога его». О таковой надежде говорится, что она не постыжает человека, ибо сказано о Боге так: «Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение и надежду благую во благодати». 2 Фессалоникийцам 2:16. Как же Бог удостоверяет верующего, что он, этот верующий, спасен? Прочитаем стих, ясно говорящий нам о воле Божьей. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Верующий, веруя, имеет жизнь вечную. Жизнь вечная – это сам Христос, как и написано. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. 1 Иоанна 5, 11, 12. Многие думают, что жизнь вечная – это есть только блаженное, бесконечное состояние искупленных Богом в будущем, в Царстве Божьем. Отчасти это так. Но будем помнить, что жизнь вечная – это процесс, зависящий от постоянной и живой связи со Христом. И если человек, уверовав и веруя в Сына Божия, находится в прямой зависимости и живой связи с Господом, то на основании многих обстоятельств он имеет возможность узнать о том, что он действительно спасенный, и этим удостовериться, что он имеет спасение. Каковы обстоятельства пребывающего в этом процессе человека говорят ему, что он спасен? Вот некоторые из них. Благая перемена. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Новая перемена совершается в жизни уверовавшего во Христа. И эта перемена совершается самим Богом. новая духовная природа в данном человеке или божественное естество, 2 Петра 1.4, дают человеку новые чувства, новые желания, новую силу, новое поведение. Все это мирское, чем он прежде увлекался и пред чем преклонялся, неинтересно теперь ему. То, что он раньше любил, теперь ненавидит, и то, что было неинтересно ему раньше, теперь его интересует. Человек этот не только сам видит в себе эту перемену, но начинают видеть перемену все те, кто окружают его. Весь круг его жизни меняется. Даже сама речь и содержание ее изменяется полностью, отпадают многие непотребные слова, которыми он пользовался раньше. Некто сказал так: «Знаете, когда я уверовал, то даже моя лошадь это узнала. Ибо, будучи неверующим, я ее часто бил, ругал, а теперь я этого не делаю». Такую перемену совершает Святой Дух, возрождая человека к новой жизни, жизни со Христом. Борьба между плотью и духом. Послание апостола Павла Галатам, 5 главе, 17 стихе сказано: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Слово Божье называет плотью, в отличие от физического тела, старую природу человека, то есть Адамову природу, а еще точнее испорченную, греховную природу человека. И эта тенденция человека не к тому, что прославляет Бога, иногда проявляется и в жизни возрожденного человека. Неверующий не испытывает этот конфликт в самом себе. Он делает то, что диктует ему дьявол, который использует эту испорченную тенденцию человеческой природы в своих целях. Но уверовавший испытывает внутреннюю духовную борьбу. И поэтому апостол Павел говорит таковым: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Галатам 5 глава 16 стих. Благодарение Богу, что он, зная о духовной борьбе уверовавшего, вооружает его духовным оружием, чтобы он смог выйти победителем в этой борьбе. Ефесянам 6 глава с 10 стиха по 17 стих. Но эта борьба тоже является одним из признаков того, что уверовавший человек стал чадом Божьим, пережив рождение свыше, и что он без сомнения по благодати Божьей приобрел дар спасения. Дух Святой. Есть еще и третий свидетель, дающий уверовавшему в Господа Иисуса Христа уверенность в спасении. Это действие Святого Духа в сердце обращенного. Об этом нам Слово Божье говорит так: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Римлянам 8 глава 16 стих. Это не какие-нибудь человеческие чувства, а голос самого Духа Святого доводит до нашего внутреннего сокровенного сознания, что мы спасены. Дух Святой свидетельствует нам о нашем спасении через Слово Божье. Например: «Вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5 глава 13 стих. Также свидетельство Святого Духа верующим возрастает и укрепляется по мере молитвенного общения с Богом. Ибо в молитве не только мы говорим с Богом, но и Бог говорит нам. Через молитву мы укрепляемся в нашем внутреннем человеке в уверенности, что мы воистину спасены. В первом послании Иоанна, в 5 главе, 10 стихе 11 сказано, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Находясь в общении с Богом, уверовавший, водимый Духом Святым, испытывающий в самом себе благодатные дары Божьи, как любовь, радость, мир, долготерпение, даже и в трудных условиях жизни своей, имея благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, удостоверяется этим, что он спасен, ибо вышеперечисленные плоды являются результатом не дел плоти, а дела Святого Духа. Итак, если мы, став новой тварью, стали жить новой жизнью, если мы испытываем борьбу в нашей духовной жизни, и если мы имеем свидетельство в нас самих от Святого Духа Божия, то мы воистину спасены и имеем жизнь вечную, ибо все вышеперечисленное говорит нам о том, что мы живем этим процессом, процессом жизни вечной. Аминь.